Часть вторая. За оранжевой вуалью. Глава 15. В это утро погода была такая замечательная, что Хлоя решила удрать с уроков. Она подняла одну руку и одновременно прижала другую к животу, изобразив на лице невыразимое страдание. Учитель поднял глаза к потолку, затем сделал ей знак, что можно идти. Она вышла, пряча победную ухмылку. Такой предлог всегда действовал безотказно. Хлоя дошла до туалета, но даже не стала туда заходить, а сразу направилась к своему шкафчику. Открыв его, она забрала свои вещи и вышла на улицу через боковую дверь, предназначенную для служебного персонала. Школа в Лагуна-Бич, графство Оранж, была построена в традиционном стиле американских школ. Массивное здание из красного кирпича с высокими окнами, расположенными на довольно большом расстоянии от пола, что позволяло Хлое проскальзывать вдоль стены, не будучи замеченной из класса. Она дошла до баскетбольной площадки, на которой тренировалась женская команда, затем, пробравшись сквозь кусты к кирпичной ограде, взобралась на дерево. Уцепившись за ветку, подтянулась на руках, встала на ограду и спрыгнула с другой стороны. Затем осторожно вытащила велосипед из-под вороха веток и листьев. Натянула кожаную куртку перфекта, которую когда-то носил ее отец. Наушники от айпода вставила в уши, звук сделала максимально громким. Она прогуливала уроки уже третий раз за эту неделю. Само собой, все это добром не кончится. С другой стороны, живем только раз, так ведь? Хлоя уселась в седло, нажала педаль и покатила по тропинке. В XIX веке переселенцы, спасающиеся от гражданской войны, построили Лагуна-Бич на омываемой океаном скале. Вначале спускаться с нее по крутым обрывистым тропинкам могли только козы, но со временем тропинки сменились хорошими дорогами, ведущими к частным особнякам, а маленький городок постепенно превратился в отдаленное предместье Лос-Анджелеса, обитель богачей. Отныне роскошные особняки соседствовали со старыми домиками на сваях, буквально повисшими над бездной. И козы по-прежнему были здесь. Пару раз в год пастухи перегоняли их на новые пастбища, куда-нибудь повыше, где еще можно было найти подножный корм. Часть города в свое время выгорела. Ко многим домам пожарные просто не смогли приблизиться. После чего муниципалитет распорядился сократить до минимума площадь дикой растительности и еще увеличить количество дорог. По одной из них и спускалась сейчас Хлоя. Велосипед катился под уклон сам по себе. Она же, прикрыв глаза, с удовольствием подставила лицо лучам солнца. Внезапно резкий звук автомобильного сигнала вырвал ее из блаженной расслабленности. Сама того не замечая, она едва не выехала на перерез небольшому грузовику. «Хола!» Хлоя резко повернула руль, желая остановиться. Она не услышала шум мотора из-за музыки в наушниках. Хлоя стянула их и сунула в карман. Ей нравилась музыка, но не настолько, чтобы ради нее так по-дурацки умереть. Смертей в ее семье и без того хватало. Она поехала дальше, сделав извиняющийся жест в сторону грузовика. Над ее головой пролетела чайка, подгоняемая ветром. В воздухе пахло свежестью. Хлоя позволила ветру обдувать ее щеки и трепать пряди волос, выкрашенные в разные цвета. Спустя какое-то время она поняла, что проголодалась. Она свернула направо, на Боат Каньон Драйв, и остановила велосипед возле булочной. На вывеске красовалась надпись «Французская булочная Жанна. Лучшие круассаны в городе» на французском и английском языках. В те времена, когда у Хлои еще была полноценная семья, они все вместе часто бывали здесь. И каждый раз этот самый Жан или ворчал, или откровенно хамил. Это вызывало у Хлои даже не столько раздражение, сколько любопытство. Она постоянно спрашивала себя, все французы такие, или этот экземпляр исключение из правил. Она натянула на голову шерстяной шлем с прорезями для глаз, который купила специально, и вошла в магазин. Жан обслуживал клиентов. Она подкралась к корзине со свежими круассанами, стоявшей на прилавке, схватила две булочки и бросилась бежать. Спустя несколько секунд вслед ей понеслись гневные вопли. Хлоя сунула круассаны под куртку, вскочила на велосипед и изо всех сил закрутила педали. Жан выскочил на улицу, потрясая кулаками. «Хлоя, паршивая мелкая воровка, я прекрасно знаю, что это ты!» Она помчалась еще быстрее. «Вернись сейчас же! Предупреждаю, на этот раз ты так дешево не отделаешься! Я вызову полицию!» Но лицо Хлои оставалось безмятежным. Она свернула за угол. Теперь вопли Жана уже были не слышны. Хлоя стянула шлем и поехала в сторону пляжа. Вскоре она снизила скорость. Вот уже в третий раз она воровала круассаны из булочной. Почему? Она и сама этого не знала толком. Сейчас она испытывала даже разочарование. Ей хотелось этим рискованным поступком слегка прибавить себе позитивного настроя, а получилось наоборот. Она остановилась на перекрестке Pacific Coast Highway. За спиной у нее поднимались холмы Лагуна Бич с их роскошными особняками. Внизу набегали на песчаный берег волны Тихого океана. Некоторое время Хлоя наблюдала за молодежной компанией. Кто-то катался на серферных досках, другие разводили костер. Еще одна вечеринка на пляже. Когда-то она была счастлива. Но сегодня не испытывала вообще ничего. Только огромную пустоту, сходную с ощущением огромной дыры в груди. Она слезла с велосипеда и оставила его у деревянной ограды небольшого торгового центра, затем направилась в магазин, торгующий телевизорами, и, войдя, остановилась перед огромным плазменным экраном, на котором шло какое-то дебильное шоу. Через пару секунд стоящий за стойкой продавец, подняв глаза от каталога заказов, спросил: «Могу я чем-нибудь помочь?» «Нет». Но он продолжал на нее смотреть. «Ты разве не должна быть в школе? Сейчас весенние каникулы». «Сколько тебе лет?» 13. «Вообще-то сейчас каникулы только у студентов». Продавец внимательнее посмотрел на нее, прищурившись. «Погоди-ка, я тебя знаю». «Что?» «Ты воровка! Другие продавцы мне про тебя рассказывали». Он выскочил из-за стойки в тот самый момент, когда в магазин вошла пара посетителей. Они хотели о чем-то спросить, но продавец предостерегающе поднял палец. «Ну-ка, стой!» — резко сказал он Хлое. Она бросилась к двери. Продавец устремился за ней. Хлоя помчалась по тротуару в сторону пляжа, но преследователь без труда ее нагнал. «Что ты стащила, а? Я уверен, ты взяла что-то в моем магазине!» «Вы с ума сошли! Я ничего не брала!» Продавец занес руку для удара. В этот момент у него за спиной выросла чья-то тень. «Я на вашем месте не стал бы этого делать». Ноги продавца оторвались от земли. Он испустил полузадушенный вопль, судорожно изворачиваясь, чтобы разглядеть обидчика. Это был высокий худой мужчина в черном костюме. Он без труда держал продавца над землей на вытянутой руке. Рядом стоял его напарник, человек совершенно противоположных пропорций, невысокий и круглый, весом как минимум 120 килограммов. «Эй, парни, вы вообще кто такие?» завопил продавец, по-прежнему висевший в пустоте. «О, черт!» — выдохнула Хлоя. «Микадо и Брауни!» Двое мужчин даже не шелохнулись. «Ты их знаешь?» — с трудом произнес продавец. «Черт, скажи им, чтобы меня отпустили!» Низенький толстяк вынул из-под пиджака нож с длинным 30 сантиметров лезвием и сунул его между ног продавца. «Вы в самом деле хотите, чтобы вас отпустили?» Гигант хихикнул, продавец побледнел. «Ладно, ладно», — проговорила Хлоя, — «хватит». Мужчины в костюмах переглянулись, потом гигант выпустил продавца, который предпочел поспешно удалиться, не вступая в дальнейшие дискуссии. Хлоя посмотрела ему вслед. Толстяк шутливым жестом нацелил свой нож на нее. «Вообще-то ты должна быть в школе». «Именно», — кивнул гигант, — «на уроке». «Большой па будет в ярости». Хлоя пожала плечами. Один мужчина принес ее велосипед. Другой, распахнув перед ней дверцу машины, сказал: «Залезай».